Бриф — это реклама, которая должна воздействовать на креативную команду. Однажды один аккаунт-планер спросил Джона Хегарти, креативного директора ведущего лондонского рекламного агентства Бартл Богл Хегарти, чего он добивается при составлении креативного брифа. Джон ответил, что он пытается выделить очень простую, очевидную идею, которая обычно содержится в разделе брифа, называемом во многих агентствах «предложением». Я предпочитаю называть этот раздел иначе, и об этом мы поговорим позже. Хегарти сказал, что обычно пишут это предложение на большом листе бумаги под или над изображением продукта на манер заголовка. Потом он вешает этот лист бумаги над своим столом и спрашивает себя, есть ли какой-то рациональный смысл в сочетании фразы и продукта, и вызывает ли заголовок какие-то интересные ассоциации. Если да, то Джон говорит себе, это черновой вариант рекламы. За ним должно последовать что-нибудь получше. Я уж не знаю, действительно ли Хегарти пишет рекламную фразу, рисует продукт и приклеивает картинку над столом, как некую отправную точку, которую следует превзойти. Это не важно. Важно то, что Джон воспринимает бриф как черновой вариант рекламы, своеобразный билборд. В статье, опубликованной в журнале «Campaign» в сентябре 1996 года, Эндрю Крэкнелл, президент и исполнительный директор лондонского филиала агентства «Амирати Пури Слинтос», тоже указывает, что бриф должен представлять собой первую творческую идею. «Аккаунт-планеры, — пишет он, — первыми совершают прыжок в страну воображения». Я не согласен с Крэкнеллом в том, что только аккаунт-планеры отвечают за бриф и уж тем более совершают какой-то там прыжок. Но я уверен, что за первые творческие идеи отвечают те, кто проводит брифинг. Кто бы ни составлял бриф, очень полезно придумать свое собственное рекламное объявление. Хегарти считает, что оно не обязательно должно быть потрясающим, но оно должно вызывать интерес на рациональном и на эмоциональном уровнях. Если автор брифа не может выразить свою идею в виде рекламы, скорее всего, креативную команду ждет долгая и бесплодная работа на этом поприще. Бриф будет тем удачнее, чем больше творчества проявляется в его идеях и на самой презентации. Если креативный бриф не креативен сам по себе, если он не предлагает никаких решений и не в состоянии представить информацию в захватывающей и интересной форме, то его авторы не имеют права ожидать всего этого и от креативной команды. Поверхностная информация порождает поверхностную рекламу, а скучная и лишенная зажигательности презентация брифа приводит к таким же результатам. Креативная команда должна верить в возможность хорошей рекламы еще до начала работы. Для брифа гораздо важнее, может быть даже важнее, чем его способность указывать стратегическое и творческое направление, возможность вселить в креативную команду веру в то, что она сможет решить конкретную задачу наилучшим образом.